Я удивился, что она попалась на нее. Мы медленно ехали по узкой дороге. Может быть, Карина сознательно хотела оставить нам отпечатки своих пальцев, а? Задумчиво заговорила Элен. Странно, что на остров мы попали без особого труда. Если Кон не любит посетителей, то почему как бы специально у пристани стояла эта лодка? Раз на острове у него есть моторка, естественно, предположить, что на этом берегу озера совсем не обязательно оставлять лодку. Вот ты опять все усложняешь. Какая им необходимость оставлять нам отпечатки ее пальцев? Отпечатки сейчас у нас, но что это нам дает? Одни сомнения. Не раздуваем ли мы из мухи слона? Не хотят ли они нас ввести в заблуждение? Да, пожалуй, в твоих рассуждениях есть доля истины. Я по-прежнему думаю, что эту историю с полисами можно сравнить с выступлением иллюзиониста. Продолжала она. В рукаве у меня ничего нет. Дважды тасуется колода, и появляется недостающий туз. Меня не оставляет ощущение, что они показывают только то, что с их точки зрения нам желательно увидеть. По-моему, Стив, настало время действовать, иначе может произойти убийство. Я бросил на нее быстрый взгляд. Ты считаешь, они намереваются убить Геллерт? Кон вызывает во мне страх. Ты знаешь, этот человек способен на все. Да, я думаю, ей грозит опасность. Все были уж слишком откровенными, слишком готовыми признать невозможность предъявления нашей компании иска о выплате страховой суммы, слишком наивными и, что мне особенно не по душе, чересчур радушными. Я не могу забыть о миллионе долларов, который попадет в руки неизвестного нам человека, хитрого и коварного, способного устранить Сюзанну. Я не могу забыть Конна и его безжалостные глаза. Он похож на убийцу, Стив. Да, орешек он твердый, слов нет. Неуверенно согласился я. Но у нас нет абсолютно никаких доказательств. Мы продолжали спорить до самого отеля, но так ни к чему и не пришли. «Думаю, нам надо укладывать вещи и ехать назад в Лос-Анджелес», — сказал я, вылезая из машины. «Если мне не удастся найти Гофмана, то тогда мы выложим все наши сомнения Мэддоксу и посмотрим, что он предпримет». «Я собираюсь остаться здесь», — объявила неожиданная Лен. «А, постой, постой, не горячись, дорогой. По-моему, одному из нас надо остаться и наблюдать за островом. Я чувствую, что в ближайшее время здесь должны развернуться важные события». «Но послушай, Элен», — встревожился я, — «одну же я тебя здесь не оставлю, пойми. Этот Кон опасный тип. Нет, нет, нет, так не пойдет. Ну, ты возвращайся в Лос-Анджелес, а я задержусь тут. Пожалуйста, не мели чепухи. Мне с Гофманом не сладить. И ты это знаешь. Со мной ничего не случится. Кон меня даже и не увидит. Я буду держаться этого берега и следить за островом в бинокль». Пит Иган сбежал вниз по ступенькам и подошел к нам. «Вам звонил по телефону мистер Фэншоу», — сообщил он. Просил вас немедленно позвонить ему.